Май. Поездка в Кувшиново на майские давно уже стала традицией. Во-первых, там жили Викины родители – Виктор Михайлович и Мария Ивановна Кравченко. А родителей нужно навещать, хотя бы раз в год. Во-вторых, ехать в полноценный отпуск за рубеж невыгодно. Цены на все поездки взлетают минимум в два раза. И в-третьих, майские праздники – это святое время для работ в огороде. Посадки картошки и всяких там разных овощей. Предполагалось, что Вика едет помогать родителям. Хотя на деле большую часть времени она проводила с книжкой на кровати. Родители ее жалели. «Бедная девочка, и так устала, работая в этой сумасшедшей Москве, и сельхозработами не нагружали». Вика и раньше не любила свой город, а после Москвы она и вовсе перестала понимать, как можно там жить. 11 тысяч населения, из которых минимум 8 пьют, как сапожники, те, кто постарше, или употребляют сельский вариант наркотиков, те, кто помоложе. Главная достопримечательность города – бумажно-картонная фабрика. Основное хобби горожан – работа в огороде. Поезд «Москва-Осташков» приходит в Кувшиново ближе к 2 ночи и стоит всего 5 минут. Даже поезд не хочет там задерживаться. А что уж о людях говорить. Викины бывшие одноклассники делились на 2 категории. Те, которые пошли учиться в местный целлюлозно-бумажный техникум, и те, кто поехал поступать в институт. Вторых было меньше, и уезжали поступать они в основном в Тверь или, в крайнем случае, в Питер. В Москву поехала одна она. Поступать на психологический, в МГУ. Никто не верил, что она сможет поступить, не потому что Вика была дурой, а потому что все твердо знали, что в Москве все по блату. А Вика неожиданно легко, с первого раза поступила. И те первые 5 лет были самыми приятными годами ее московской жизни. Веселая студенческая жизнь, знакомство с ошеломляюще живым городом и его насыщенной культурной жизнью, интересные лекции и блестящие преподаватели, новые друзья и первая московская любовь. И главное – жизнелюбие, энергия, драйв, которые, казалось, никогда не кончатся. Оглядываясь на прожитые в Москве годы, Вика так и не могла понять, в какой момент все изменилось, когда город-сказка превратился в город-вампир – и что именно погасило тот огонь вечного праздника. Но несмотря на извечные жалобы на тяжелую московскую жизнь, Вика понимала, что лучше уж так, чем медленно деградировать в районном центре Тверской области с красивым названием и симпатичным гербом с 3 кувшинками на сине-зеленом фоне. Приезжая раз в год повидать родителей, Вика иногда случайно встречала своих бывших одноклассников или подружек по двору. Выглядели они ужасно, все какие-то неухоженные, нечесанные, с пьющими мужьями и кучей сопливых ребятишек. Полли по сравнению с ними была мисс Вселенная. И даже те люди, которые окружали Вику каждый день в московском метро и тоже в массе своей выглядели и пахли не лучшим образом, даже они приобретали какой-то столичный шик в сравнении с родными кувшиновцами. В этом году, как обычно, Вика купила билет на поезд «Москва-Осташков», подарки родителям, книги, чтобы скрасить свое пребывание в отеческом доме, и отправилась в путь. Настроение у нее тоже, как обычно, было ниже среднего. Во-первых, в поезде было не слишком чисто и дуло из окон. Во-вторых, ее не покидали мысли о недоделанных на работе делах. И в-третьих, а чему, собственно, радоваться? Она же не в Сан-Тропе летит, сах, который, кстати, так до сих пор и не проявился. Ангел Вика, напротив, был рад поездке. Федя Иванюшкин никогда никуда не ездил, и для ангела Вики это была прекрасная возможность своими глазами посмотреть на то, как живут люди в провинции в 21 веке. Он надеялся, что смена впечатлений поможет ему развеяться и, возможно, натолкнет на мысль, что делать дальше с этой милой барышней Викторией Кравченко, как уберечь ее от грозящей опасности. На станции Вику встретил папа. А дома, несмотря на раннее утро, мама ждала дочку с горой свежеиспеченных пирожков и чаем из самовара. Вика пыталась приучить родителей к электрическим чайникам, но безуспешно. Родители не хотели пользоваться электрочайниками, мотивируя это тем, что они жрут электричество. И по старинке ставили чайник со свистком на газовую плиту. Исключение делалось только для старого электрического самовара, который водружался на стол для чаепития по праздникам. «Мама, ну зачем ты? Ночью печь пироги. Я же на неделю приехала. Испекла бы потом. Вика каждый год говорила эту фразу после традиционных объятий и поцелуев. И мама всегда отвечала. «Всего на неделю? Ну я же любимые твои, с капустой и вишневым вареньем». «Да, всего на неделю. Мне работать надо, ты же знаешь». «Конечно, Викуся, конечно. Ой, я похудела ты как. Ты кушай пирожки, ты кушай. Тебе поправиться надо. Смотреть не на что, кожа до кости. Потому и одна до сих пор». В маминых глазах стояли слезы. Да, только мне удалось сбросить 4 килограмма, между прочим, путем титанических усилий. И сейчас эти пирожки, и салатики, и пельмешки, и холодцы — все это вернет меня в прежнюю весовую категорию. Вся диета коту под хвост. И ведь отказываться нельзя, обида будет смертельная. А сказать, что худеешь, вообще не приведи Господь. Мама плакать будет все эти дни, — думала Вика, осторожно откусывая пирожок с капустой. Пирожок был чертовски вкусным, как и все, что готовила мама. Вике эта способность, к сожалению или к счастью, не передалась. «А брови-то... что у тебя такие рыжие?» — с тревогой произнесла мама, всмотревшись в дочкино лицо. «Покрасила». «Зачем? Такие красивые были, черные, густые! Так она их сначала выщипывала, а теперь еще и в рыжий цвет выкрасила. Тебе не идет!» «Мам!» «Ну что, мам, не идет тебе и все! Я что думаю, то и говорю. Ты же знаешь, зачем ты их в рыжий-то, а?» «Мам, ну я покрасила, чтобы цвет бровей не контрастировал с цветом волос. Волосы же я крашу». «Волосы крась. Я сама седину хной закрашиваю. Оживляет. А брови не надо. Некрасиво так». «Ладно, я поняла». «Ну что ты на нее набросилась?» — вступился отец. «Человек только с поезда, толком не спал, а ты как следователь на допросе». «Да, пап, спасибо. Я и правда так хочу спать, если бы вы знали. Сейчас еще один пирожок, и все, на боковую», — сказала Вика родителям. «Именно так и образуется целлюлит. Нажраться углеводов и лечь спать». Мелькнула у нее в голове неприятная мысль, но она попыталась не продолжать думать в этом направлении. Вика пошла спать. А ангел Вика остался на кухне. Родители переговаривались негромкими голосами. «Худющая-то она какая, Вить! Ну что же она, не ест ничего, что ли? Может быть, ее врачу показать? Может, у нее это болезнь, как она называется? Давеча вот по телевизору показывали, помнишь? Булимия? Нет, булимия-то когда наоборот. Орексия или как-то так?» «Да брось, нет у нее никакой болезни. Они все сейчас такие городские, фигуру держат. Вон, к Симоновым дочка из Питера приезжала на Новый год. Да вообще скелет скелетом. А в детстве ее Винни-Пухом звали». «Ой, не понимаю я этой моды, Витя. Как же она детей-то рожать будет? Да и что же, это она опять одна? Неужели там в Москве кавалера подходящего найти не может? Ей уже за 30. Когда мне было 30, Вике уже 10 лет было, а она до сих пор не замужем. Раньше все было по-другому. Теперь они работают, карьеру строят». «Да нахрена она такая карьера, прости господи, если в 30 лет нет ни семьи, ни дома, ни детей? Поговори с ней, Витя, она тебя слушает. Может, вернется сюда, мы б ей жениха приличного нашли». «Это кого же?» «Да хотя бы Василиса Афанасьевна сына. Он на фабрике инженером работает. Рассудительный, приличный и не пьющий». «Ой, мать, не начинай. Девка на неделю приехала, а ты хочешь ее наставлениями изводить. Она уже взрослая, сама решит, как ей жить». «Ну, не знаю, чего она там решит, а я хочу еще внуков понянчить, пока силы есть». Мария Ивановна обиженно поджала губы. «Тоже мысль», — отметил ангел Вика. «Производственник, помнится, говорил, что беременность квалифицируется как тяжкое телесное. Может порадовать стариков внуками? Но вот от кого? У нас в запасе есть только непривлекательный, но вполне реальный Павлик. И манящий, но, увы, абсолютно бесплотный». Хм, бесплотный, бесплодный. Смешное созвучие. «Ах, Если, конечно, вдруг Виктория Викторовна не соблазнится непьющим сыном Василисы Афанасьевны. Но, зная ее, на это можно не надеяться. Проснувшись, Вика достала из сумки подарки. Маме красивый пуховый палантин, современный вариант того самого оренбургского платка, папе одеколон «Шипр» и часы «Полет». Найти все это богатство в Москве оказалось намного труднее, чем какую-нибудь дорогую вещицу из мира современной высокой моды. Но Вика постаралась, и, как оказалось, не зря. «Ой, какой красивый!» — восхищалась Мария Ивановна палантином. «Вот ведь умеет наше делать. И тоненький, смотри, в обручальное кольцо проходит. Настоящий, значит, оренбургский. Скоро Егоровна 60-летие, она нас уже пригласила. Вот туда и надену. Небось, дорогой, дочка?» — обеспокоенно спросила она у Вики. «Недорогой, мам, не переживай. Носи на здоровье. Хоть раз тебе угодила». Папа тоже сразу же надел часы и побрызгался шипром. «Ну, слава богу, оба довольны», — обрадовалась Вика и незаметно положила в нижний ящик серванта конверт с деньгами. Она каждый год делала так, подсовывала деньги в какое-нибудь тайное местечко, а потом звонила из Москвы и признавалась родителям, что оставила им конверт. Брать деньги нормально, из рук в руки, родители всегда отказывались. Говорили, что деньги нужнее ей, а им хватает пенсии. По телефону они ругали дочь за оставленные деньги, старались их не тратить, складывали куда-то в кучку и напоминали Вике о том, что деньги ее в целости и сохранности, и она в любой момент может взять их себе. После второго за это утро завтрака, яичница со шкварками, чай, пирожки. «Кушай, Вика, кушай, тебе надо поправляться!» Все семейство отправилось на дачу. Дачей называли небольшой бревенчатый дом старой постройки, купленный родителями после выхода на пенсию. Основная ценность дачи заключалась, разумеется, в огороде. 8 соток, плотно засаженных овощными культурами, плюс 2 грядки клубники, плюс 3 клумбы цветов и несколько традиционных деревьев и кустарников. Если в Москве до любой дачи надо всегда добираться наземным транспортом, то Кувшиновская дача находилась через 2 улицы от квартиры. 5 минут пешком. Родители очень любили это место, но жили там только летом. Зимой не получалось. Старый дом требовал дополнительного утепления и быстро выстывал, а дров на растопку уходило много, поэтому зимой в дом заглядывали только покормить кошек. Кошки в количестве 4, кошка, кот и 2 котенка, жили в доме постоянно и чувствовали себя здесь хозяевами. Вот и сегодня они вышли на крыльцо с важным видом, встречая гостей. Вика, приезжавшая раз в год, всегда обращала внимание на то, как ветшал этот и без того старый дом. Она уговаривала родителей взять оставленные ею деньги и нанять строителей, чтобы они залатали крышу, выровняли ворота, утеплили стены. Но родители предпочитали обходиться своими силами, которых с каждым годом становилось все меньше. «Сегодня ничего в огороде делать не будем», — заявила Мария Ивановна. «Сегодня праздник, 1 мая, работать грех». «Вообще-то 1 мая — это как раз день трудящихся», — смеясь заметил Виктор Михайлович. «Вот именно, всю жизнь был праздник. Раньше-то какие демонстрации проходили красивые в этот день. С флагами, плакатами, а теперь...» Мария Ивановна безнадежно махнула рукой. «В Москве-то хоть празднуют?» — спросила она у Вики. «Не знаю, я же каждый год к вам приезжаю». «Хорошо, ну, а 9-го ты хоть ходишь на Красную площадь парад посмотреть?» «Мам, мне до Красной площади, как вам до Твери, 2 часа добираться. Я уж лучше по телевизору». «Эх, зачем тогда в Москву было ехать? Никуда не ходишь, ничего не видишь, жениха нет. Оставалось бы здесь, телевизор можно и здесь смотреть». «А работать я где здесь буду? В школе учителем?» «А чем плохо? Полдня отработала, потом домой, и отпуск по 1,5 месяца». «А зарплата?» «А что зарплата? Ты там за квартиру заплатила, за транспорт заплатила, за обеды и продукты, то на то и выходит». «Ладно, мам, уже больше 10 лет в Москве живу, а ты все никак не успокоишься. Другая бы радовалась, что дочка смогла в МГУ поступить и в столице остаться». «Да жалко мне тебя, Вика, посмотри на себя. Кожи да кости, мужа нет, квартиры нет, детей нет. Что в ней хорошего-то в этой городской жизни?» «Ладно, хватит трындеть. «Так что мы сегодня будем делать?» Викин папа, понимая, что обстановка накаляется, решил перевести разговор в другое русло. «Как будто ты не знаешь. Гости у нас сегодня. Надо вот прибраться и обед приготовить». После этих слов ангел Вика увидел, как кривая Викиного настроения быстро поползла вниз. «Нигде нет покоя. Хоть бы дали денек отдохнуть. Так нет, только с поезда и сразу у нас сегодня гости. Знаю я этих гостей. Баба Таня, тетя Нюра с племянницей, старики-соседи и двоюродная сестра Нина со своим семейством. Каждый год одно и то же. Рассядутся за столом, будут смотреть на меня, как на заморскую обезьянку, и спрашивать всякие глупости типа «Какая погода в Москве?» или «Сколько у вас там стоит мясо?» И, конечно, гвоздь опроса. «Чё жениха-то домой не привозишь? Неужели не нашла до сих пор?» И хоть бы кто отказался прийти. Да никогда. Конечно, какие у них тут еще развлечения? «Мам, а ты не могла гостей хотя бы завтра пригласить? У меня после поезда еще голова болит, а ты меня сразу на допрос выставляешь». «Ну, какой допрос, Вика? Это же наши родственники и соседи. Я знаю, что ты не любишь гостей. Ну, так тоже нельзя. Ты раз в год приезжаешь, они хотят с тобой встретиться. Даша, Нюрина племянница, между прочим, все время о тебе спрашивает и приветы передает». «А что еще делать этой Даше? Она закончила этот свой целлюлозно-бумажный?» «Как она могла закончить, если она в прошлом году только поступила? Ты, Вика, никогда ничего не помнишь о своих родственниках, а ведь их у тебя не так уж и много. Вот умрем мы, будет кому приехать». «Нет, вы лучше не умирайте. Я к Нюриной племяннице приезжать не хочу». «И что у нас сегодня? На манеже все те же? Баба Таня, тетя Нюра, Нина?» «Баба Таня умерла в ноябре. Я тебе об этом говорила по телефону». Марья Ивановна обиженно поджала губы. «Да? Извини, мам, я правда этого не помню». Вике стало стыдно. «Давай помогу тебе с готовкой или с уборкой. Что надо делать?» «Да у меня уж готово все. Борщ, холодец, заливное, фаршированные помидоры. Только салаты заправить и хлеб нарезать. Иди лучше на улицу выйди, посиди на воздухе, а то зеленая вся, смотреть страшно». Вика послушно взяла плед, книжку и вышла из дома. Рядом с крыльцом стояла скамеечка, на которую она и села, поджав под себя ноги и закутав их пледом. Небо было радостно голубым, пригревало солнышко, на траве играли котята. И главное, было очень тихо. Тишина резала слух, привыкший к постоянному московскому шуму. «А где, интересно, сейчас? Ах!» — подумала Вика. «Почему он больше не подает мне никаких знаков?» «Я здесь!» — сказал ангел Вика. «А знаки?» «Ну вот, пожалуйста, тебе знак». В кувшиновском небе прямо над Викиной головой появилась огромная радуга. «Вот это да! Так красиво! Радуга без дождя! Разве так бывает?» «Еще не так бывает, деточка! Давай-ка отдохни, чтобы встретить родственников в нормальном настроении». Вика неожиданно почувствовала, как все ее тело обрело необычайную легкость. Думать ни о чем не хотелось, глаза вдруг стали сами собой закрываться, она зевнула и, положив под голову книжку, моментально погрузилась в сон. Обед с родственниками прошел вполне сносно. По крайней мере, Вика ожидала, что будет хуже. Этот утренний сон на улице придал ей силы и какое-то странное спокойствие. Вика решила развлечься, составляя в уме рейтинг самых глупых вопросов. Обычно такие задавала Нюрина племянница Даша, но в этот раз она не поднялась выше третьего места. Пятерка же лидеров выглядела следующим образом. На пятом месте была Даша с вопросом: «Вика, а ты ходила в Москве на концерт группы «Премьер-министр»?» На четвертом месте был муж соседки тети Тони с вопросом: «И чё, Викуха, стоило 5 лет в институте учиться, чтобы потом кадровиком пойти работать? У нас вот на фабрике кадровик училище кончало, глаза над книжками не портило». На третьем месте была все та же Даша, правда, не с вопросом, а скорее с утверждением. «У тебя такая кофточка симпатичная, у меня есть похожая только с Люрексом, я в Твери на рынке покупала». На втором месте была ее тетя Нюра. «Сколько же сейчас в Москве стоят свиные ножки, чтобы студень сварить?» Почетное первое место заняла Викина двоюродная сестра Нина, к слову сказать, мать четверых детей, с вопросом, предварявшимся утверждением. «Тебе уже 31 в этом году исполнился. Таких позднородящими называют. Когда детей-то заводить собираешься?» На следующий день Вика отправилась прогуляться по городу. Она дошла до школы, в которой когда-то училась, подошла к Дому культуры, в которой они с подружками бегали на танцы. Думала, зайти или нет к бывшим подругам, но решила, что все-таки не стоит. Все связывающие их моменты остались в прошлом. О чем с ними говорить сейчас, Вика не представляла. У магазина продукты стоял пьяный мужик с пакетом, полным пустых бутылок. Он слегка покачивался, устремляя взгляд своих мутных глаз в небесную даль. Что-то в его облике зацепило Викино внимание и заставило подойти поближе. На четырех пальцах правой руки, держащей пакет с бутылками, была наколка. На каждом пальце по букве. В сумме получалось «Вася». Вика не могла поверить своим глазам. Вася Васильев. Он учился с ней в одной школе, но был на год старше. Она была влюблена в Васильева с 9 по 11 класс. Тогда Васильев был завидным кавалером. Симпатичный, спортивного телосложения. Он к тому же довольно хорошо учился и прекрасно играл на гитаре. После школы он собирался поступать в физкультурный и все никак не мог решить, куда лучше поехать, в Питер или в Москву. Вике потом говорили, что он уехал в Питер и вроде как поступил. Потом пошел в армию, а теперь, получается, вернулся. Почему? И сколько времени ему хватило, чтобы довести себя до такого состояния? В любом случае, разговаривать с ним сейчас не было никакого смысла, и Вика поспешила отойти, чтобы, не дай бог, он ее не узнал и не стал приставать с расспросами или чего доброго просить денег. Было жалко Васильева и как-то грустно от только что увиденной картины. С другой стороны, в душе зашевелилось неожиданное чувство превосходства и гордости за себя. Как бы мне не было плохо и грустно, я все же смогла подняться в этой жизни на несколько ступенек вверх, а не скатиться, как Васильев, на самое дно. «Просто как в анекдоте получилось», — думала Вика. Она любила этот анекдот и помнила наизусть, хотя он был очень длинным. Анекдот назывался «Один день из жизни женщины» и описывал на самом деле два дня — идеальный и реальный. В идеальном был такой момент — 16:50, увидеть бывшего жениха растолстевшим, пьяным и собирающим бутылки. А в реальном 17:30, увидеть бывшего жениха на Мерсе и в итальянском пальто. Тот замечает, что вы располнели. У нее получилось как в идеальном. И, кстати, получилось уже второй раз, потому что в идеальном была еще и такая сцена. 17:00, вернуться домой и увидеть у порога корзину с цветами от неизвестного. Она опять вспомнила про загадочного «ах». На фоне только что увиденного его поступок приобретал дополнительный шарм. «Ах, где же ты? Ах, почему ты не придешь и не заберешь меня из этой мерзкой реальности?» Ангел Вика даже вздрогнул от этих Викиных мыслей. Уж слишком двусмысленно они звучали для того, кто действительно был «ах». И мог забрать ее из этой реальности, но категорически не хотел этого делать.